Ситуация. Во время урока ученик третьего класса достал из кармана зеркальце и пытался навести солнечный зайчик на сидевшего в другом конце класса приятеля. Учительница, заметившая это, потребовала, чтобы он отдал ей зеркальце. Когда же ребенок заупрямился и отказался выполнить требования учительницы, она удалила его из класса, затем последовала запись в дневник, вызов родителей в школу и ряд других стандартных мероприятий, приведших к ненужному обострению взаимоотношений учительницы с учеником. Дайте психологический анализ конфликтной ситуации. Решение. Это случай, когда сам учитель провоцирует конфликтную ситуацию, переводя ее в конфликт с учеником. Возникновение конфликта целиком зависело от действий учительницы. Разрешение конфликта потребует от нее больших усилий.